Расщепление. Судя по эффективности, лучше всего использовать именно воздушные атаки, раз уж огненным Эрика способна с легкостью противостоять. Джот взмыл ввысь, начав нарезать круги прямо под центром купола, совершая активные махи длинными крыльями. В точке, вокруг которой он летал, начал ощутимо колыхаться воздух, пока, спустя какую-то жалкую секунду, за которую шляпки грибов уже полностью вылезли из травы, там не сформировалась белесая, слегка светящаяся бледно-песчаным оттенком, сфера, состоящая из удерживаемых покемоном воздушных потоков. Самая разрушительная, на данный момент, атака Джота, и самая сложная в исполнении. Подготовка навыков закончилась одновременно. Как я хмуро взирал на множество грибов невнятного, но вполне очевидного назначения, так и Эрика гадала о возможностях вихревого шарика метрового диаметра, повисшего прямо под куполом ее арены. Джот, расправив крылья, просто парил вокруг этой сферы, подхваченной невидимым потоком ветра. Движения покемона завораживали своей хищной грацией, в то время как громоздкая фигура прильнувшего к земле плюма поражала своей монументальностью. Земля и воздух вот-вот должны столкнуться в смертельной битве сильнейших своих ударов, и даже я не могу гарантировать, что Джот выйдет из этой ситуации победителем. Запуск снаряда Пиджиотта совпал с началом грибного света шоу. Сжатые потоки воздуха стремительно вырывались из созданной покемоном птицей оболочки, отчего до замершего на стороне Эрики плюма долетел уже не метровый идеально ровный шарик, а деформированный трехметровый клубок из переплетения острейших ветряных лезвий, взорвавшийся при первом же контакте с посторонним физическим объектом. И взрыв этот совпал с разовым высвобождением целой тучи спор. Абсолютно каждый выращенный на арене гриб попросту лопнул, организовав свое персональное споровое облако различных цветов и оттенков, от ярко-фиолетового до слепяще-розового, после чего последовала куда более громкая волна хлопков, и все это цветовое безобразие резко направилось вверх, подхваченная невесть откуда взявшейся канонадой взрывов. Лишь траектория полета воздушной сферы осталась свободной от спор и пыльцы. Взвесь была частично развеяна, а частично впитана в множественные потоки воздуха, но даже так, ядовитое облако полностью покрыло все пространство под куполом, ограничившись лишь барьерами. Ни я, ни Эрика ничего не могли разглядеть внутри, из-за цветного марева, и лишь отсутствие принудительной эвакуации покемонов вселяло надежду на продолжение битвы. «Добей его! Волна яда!» — раздался напряженный голос Эрики, скрытый от нашего смести взора за плотной споровой взвесью. Видимо, атака Джота смогла развеять большую часть завесы с ее стороны, обеспечив девушке обзор. Средь спор показалось зарождающееся красноватое свечение. Лишь активированное аурное зрение позволило прозреть общую картину, при том, что пришлось потратить время на взгляд вовнутрь споровой взвеси, состоящей из разных оттенков ядовитой травяной энергии, и даже с добавлением невесть откуда взявшейся жучиной. Экспозиция же была такова. Перед лишенной всех своих отростков грибной ножкой лежал неподвижный Джот, аура которого была буквально пропитана различными ядами. К вершине стебля Валплюма тянулось огромное количество ядовитой энергии, причем тянулось со всего поля боя, отчего зависшая над головой покемона капля ядовитой ауры была размерами с самого Джота, и, кажется, не оставила мне выбора, кроме как отозвать покемона обратно в покебол. Я едва успел одернуть палец с кнопки красно-белого шарика, когда ядро Джота выдало сильнейший выплеск целой смеси различных энергий, единой волной прошедшейся через все его тело и вымывая все лишнее. Ядовитая, травяная, психическая, жучиная и даже водная энергии полностью растворились в радужной волне, оставив после себя чистую, ослепительно-белую ауру, обретающую к границам нежно-кремовые оттенки. Лопнула оболочка, сдерживающая ядовитую жидкость, под огромным давлением запустив в покемона струю едва ли не кислоты, прорвав споровую завесу и врезавшись в барьер прямо перед нами, отчего Мести не рухнула на пятую точку от неожиданности только лишь благодаря моему своевременному вмешательству. Мощный залп ядовитой энергии ослепил меня, но очевидно, что если концентрированная волна яда ударила в барьер, то она не ударила по Джоту. Ки-и! Оглушительный орлиный визг раздался сверху, и все еще покачивающиеся на до сих пор бушующих остатках воздушных потоков взвесь ядовитых пылинок и спор пришла в стремительное движение. В сущие секунды в центре арены сформировалась разноцветная торнадо, обнажая последствия битвы. Ошметки ядовитых грибов поднялись ввысь, как и содранная с покемона противниками целиевая плоть. Комья земли рассыпались в песок, а потом и пыль, стоило им оказаться в центре торнадо, вокруг которого продолжал летать измененный Бжот, периодично издавая оглушительные визги, отчетливо слышные даже на фоне бушующей бури. Вайлплюм представлял из себя жалкое зрелище. Одинокий, покрытый сотнями сочащимися бесцветной жидкостью порезами, он всеми остатками своих сил цеплялся отросшими корнями за землю, пытаясь сделать все, чтобы не угодить в смерч. Казалось, что с такими ранами он уже давно должен быть мертв, но нет. Я отчетливо, как обилие выпущенных ими корней, что едва справлялись со своей задачей, так и стекающуюся к ним со всей округи травяную энергию. Гриб регенерировал. Очень медленно, но сам факт. Приняв на грудь самую разрушительную атаку Джота, он смог ее пережить, пусть и лишившись существенной части своего тела. Если бы не эволюция, то победа однозначно досталась бы Эрике. «Ты не хочешь его отозвать?» — попыталась докричаться до подруги Мести, что пусть и было крайне невежливым, но зрителей, что могли бы осудить ее, здесь не было. Да и девушка явно не издевалась над противником, а попросту переживала за состояние покемона давней подруги. «Еще не все», — сурово припечатала Эрика, — «гиперлуч». «Экаха», — прохрипел гриб, видя, как от покемона хлынул существенный поток травяной энергии, что, пройдясь через его корни, распространился по всему полю боя. «Я не стал оставлять шансов Эрике, дожидаясь завершения преобразования энергии. Поджигай!» — выкрикнул я. Решительный взгляд был мне ответом. Замерев напротив бушующего торнадо, поддерживаемого силами самого же пернатого, Джот сложил было крылья, едва не начав падать, и сразу же с силой распахнул те, направив широкую волну огня, моментально впитавшуюся в торнадо из-за витающей в нем пыльцы. «Черт!» — только и успела выкрикнуть Эрика, стремительно отзывая своего покемона обратно в его покебол. Огненное торнадо прошлось по половине арены девушки, оставляя после себя лишь изрубленную выжженную землю. «Боюсь, останься Вайлплюм на месте, и никакая система корней не помогла бы ему выжить». Без поддержки Джота, ураган довольно быстро развеялся, а полностью прогоревшая пыльца перестала напитывать пламя. «Мда», — протянула девушка, с печальной миной осматривая последствия битвы, — «мне вообще-то тут все заново выращивать». Она вперилась хмурым взглядом в Джота. «Пидж», — гордо отвернулся покемон, плавно опустившись на землю и начав вычищать перышки, показательно игнорируя недовольную Эрику. «Засранец», — вздохнул я, получив недовольный зырк от красивой птицы с меня ростом. «Будь добр не расслабляться. Я вижу, что значка ты достоин и имеешь какие-то представления о том, как сражаться в лесной местности, но это еще не значит, что ты одолел меня», — серьезным тоном заявила Эрика, выпуская на арену последнего своего покемона. С незримым шелестом на поле боя появилась огромная куча переплетенных меж собой бледно-зеленых лиан, покрытых редкими листочками и колючками. Бесформенная масса стремительно оживала, вытягиваясь кверху и формируя пару длинных конечностей, оканчивающихся покрасневшими, видимо от содержащегося в них яда, огромными колючками, растущими на манер когтей. Окончательно сформировавшись, на меня взирала огромная пятиметровая от земли до красных глаз вытянутая туша, что, казалось, состояла из лиан целиком и полностью. Пусть мне и известно, что под ними скрывается истинное тело Тангауза, а это был именно он. Развитая форма Тангилы, еще и минимум в пару раз большего размера, чем обычный представитель этого вида, вперил в Джота совершенно безучастный взгляд больших и круглых алых глаз. Однако, несмотря на пассивность и инертность покемона, ни я, ни Джот не могли не насторожиться. Уж больно внушительно выглядела травяная фигура монстра. «На данный момент, это сильнейший мой покемон», — продолжила Эрика предельно серьезным тоном, — «я впервые выставляю его в бою, и прошу тебя быть крайне осторожным. Я не желаю случайно навредить твоему Пиджету». «Пиджао», — удивленно прокликотал Джот, возмущенный столь низкой оценкой его боевых качеств. Взмах крыльев, и покемон взлетает ввысь, и в тот же миг посылает в сторону покемона разрушительную волну огня, куда большую по размеру, что недавно спалило младшего собрата Тангауза. Гибкое тело изогнулось, пропустив над собой острое направляющее лезвие ветра, при этом совершенно не обращая внимания на охватившее покемона пламя. Атака, моментально спалившая все защитные лианы Тангилы, едва смогла ожечь растительную оболочку Тангауза, причем те подпалины, что все же остались на его теле, заросли буквально на глазах. Это видел я, это видел Джот, и если у меня сложилось четкое понимание, что и этого противника придется резать, а не жечь, то вот Джот словно сошел с ума. Раздав дикий визг, покемон начал махать крыльями, словно мельницей, раз за разом посылая все более мощные волны огня, и раз за разом длинное гибкое тело Тангауза уклонялось от воздушных резаков, игнорируя обращающие часть лос в пепел пламя. Джот, пернатый полностью проигнорировал мой отклик, да что с тобой, такое бывает, тяжело вздохнула Мести, после эволюции во время битвы покемону сносит крышу от резко возросших сил, а Джот и без того был безумно силен для своего вида, и достаточно безбашен, отзови его, довольно, хлестнула суровым тоном Эрика, глядя на меня с долей жалости, лесная арена, эрау, казалось, глухой рокот исходил разом из всех лиан этого огромного существа, настолько синхронно они начали дрыгаться. Стоило очередной атаке пройти мимо Тангауза, как тот буквально взорвался, высвобождая из своего тела не только кучу лиан, что-что в полете сплетались друг с другом причудливым образом, образовывая толстые плетеные жгуты, но и мелкой шрапнелью семян, дотянувшихся даже до зависшего в воздухе Джота, избив того с очередной атаки. Земля под ногами задрожала, и мне оставалось только выпятить глаза, видя, как в жалкие секунды под землей распространился целый океан природной энергии. Миг, и прямо из-под земли начинают пробиваться уже не ростки, но целые стволы деревьев, продолжающие увеличиваться в диаметре по мере роста. Острые древесные шпили устремились ввысь, к самому куполу арены, разрастаясь еще и вширь, то и дело норовясь пробить зазевавшегося пернатого насквозь. Пиджит ошарашенно взирал на формирующийся прямо перед ним лес, с трудом успев подняться выше, когда одно из деревьев, проросшие прямо под ним, едва не продырявив только-только залатанную тушку, и пока отошедший от всего зрелища Джот исполнял сложнейшие пируэты воздушной акробатики, пытаясь не подставиться под то и дело выскакивающие из неожиданных мест длинные острые ветви, я просто не мог отвести взгляды от буйства разворачивающихся перед моим аурным взором красок, и не только в энергетическом, но и в обычном зрении подобное чудо завораживает. Пожалуй, только покемон и может вырастить непроходимый дремучий лес и запаленный мощнейшим пожаром почвы, вырастить в считанные секунды. Но на этом волшебство не прекратилось, ведь стоило деревьям окончательно остановиться в росте, как на болтающихся на них переплетениях лиан, уже отсеченных от основного тела Тангауза, начали появляться и быстро набухать довольно крупные черные почки. «Лучше бы тебе действительно призвать другого покемона», – прокомментировала Эрика, глядя за возобновленными попытками уничтожить уже окружающий лес. Кажется, Джот даже смог вплести огненную составляющую в создаваемые им случайно направленные потоки, получив в итоге подобие обычного огнемета, но если раньше подобный подход не показывал какой-либо эффективности, то теперь и подавно. Пламя никак не могло пробиться сквозь пышущий жизнью лес, а ветряные лезвия оставляли на твердой коре лишь сколы и порезы, что довольно споро зарастали. И, конечно, стоит учесть цветы, что только-только начали распускаться. Не узнать среди них те самые черные лотосы я не мог, а это значит, что надо как можно скорее привести пернатого в чувство, пока они не успели зарядиться солнечной энергией, судя по ауре, собираемой для них со всего леса. Этот монстр действительно превратил все поле боя в подобие своего тела. Джот, я начал плавно разгонять энергию, вновь обращаясь к старому трюку профессора Аука. Чем быстрее движутся завихрения в ауре, и чем их больше, тем большее давление я проецирую наружу. Когда даже Мести уже начало на меня странно коситься, я заговорил вновь. Джот, казалось, мой голос наполнил разверзшийся перед нами лес, из-за которого я мог видеть только лишь ауру покемона. И он вздрогнул всем телом. Активно колыхающаяся нейтральная аура, непрерывно преобразовывающаяся в огненную, словно разом замерла. Причем, судя по всему, проняло даже Тангауза, ведь тот, пусть и на секунду, прервал напитку черных лотосов солнечным пламенем. Я устрою тебе ад на следующей тренировке, если ты сейчас же не возьмешь себя в лапы. Вверх, рявкнул я. Силуэт Пиджита послушно взмыл под самый свод купола, а место, где мгновением ранее находился пернатый, было пронзено десятком древесных кольев. О, впечатляет, удивилась Эрика, великодушно предоставившая мне время для смены покемона, и атаковавшая лишь после того, как я отверг ее предложение, решив образумить обезумевшего покемона. «Сосредоточься», — говорил я, глядя на парящего над деревьями покемона, «держись как можно дальше от деревьев, и старайся уклоняться от всех атак». Вправо. Покемон дернулся, пропустив мимо себя залп из четырех солнечных лучей. Постарайся максимально ускориться, используя все, что у тебя для этого есть. Вниз, влево. Количество разрушительных световых лучей все росло и росло, пока мой покемон показывал чудеса скорости и реакции, иногда пропуская атаки, лишаясь пусть и небольшой, но части оперения. Джот продолжал набирать скорость всеми известными ему способами. Проворство, для облегчения собственного веса и улучшения координации благодаря пусть и слабому, но телекинезу. Резкие выбросы нейтральной энергии для реактивного набора скорости. Создание коридоров из воздушных потоков для внешнего ускорения. Насыщение костей и мышц нейтральной энергией, что от концентрации обретало серебряные оттенки боевой, усиливающей ауры. И наконец, сейчас, сверло. Создание плотного воздушного завихрения прямо перед клювом, что попросту разрывало пространство перед покемоном, чуть ли не полностью нивелируя трение, совпало с мощным взмахом крыльев и особо сильным выбросом нейтральной энергии, позволило покемону прорваться прямо к неожидающему такого поворота событий Тангроузу. Я однозначно слышал хлопок преодоления скорости звука, причем не единожды, но даже в моем, несколько растянутом от таких скоростей восприятия они практически полностью слились в единый оглушительный треск. Всего лишь мгновение. Даже чтобы моргнуть требуется много больше времени. Вот, в воздухе висит Джот, даже в видимом спектре искрящий от переполняющих его разномастных энергий, а вот, он уже резко выворачивает корпус вертикально вверх, пытаясь избежать достаточно болезненного столкновения с барьером на стороне противника, а все пространство за ним замирает, готовясь в любую секунду взорваться. Не знаю, что смогли разглядеть Мести и Эрика, но то, что видел я, приятно меня удивило, если не сказать поразило. Вид на то, как Джот проходит сквозь ветки и стволы деревьев, словно горячий нож, словно масло, а те никак на подобное надругательство не реагируют, заворожил меня, надолго отпечатавшись в сознании. Как покемон пронзает всем своим телом мощную фигуру Тангроуза, не только защитную оболочку из лиан, но и саму плоть. Как медленно, пока бедный травяной покемон не успел разлететься во все стороны ошметками мяса и лиан, или из чего он там состоит, к нему устремляется красный луч покебола. Как пространство начинает плавно оживать, ветви ломаются, деревья трескаются и лопаются из-за сильнейшего внутреннего давления, Тангроуз исчезает в красной вспышке, земля взрывается, образуя траншею по пути следования Джота, и все это происходит в единый момент, покуда сам пернатый, пусть и немного, но потерявший в скорости после всех этих столкновений, пытается скорректировать свой маршрут и не разбиться насмерть. Победа. Однозначная и безоговорочная победа. Мы сидели за столиками за пределами разрушенной арены, любуясь за процессом ее восстановления. Несколько небольших тангел пытались восстановить слой почвы, выравнивая оставшуюся после последнего рывка Джота рытвину. Пара тангроузов, всего лишь двухметровых, совместными усилиями стаскивали куски исполинских деревьев в общую кучу, где радостные вайлплюмы, используя концентрацию своих ядов, превращали органику в полезный для растений перегной, сдобренный десятком различных фитогормонов. Всегда приятно смотреть, как тяжелым трудом занимается кто-то другой, весело подметила Мести, что в отличие от нас с Эрикой, сидела не за столом с чашечкой чая, а на спине Джота, отдыхавшего после битвы неподалеку. Хаем лентяйка, подметила Эрика, делая глоток чая. Эй, я не ленивая, просто в последнее время обленилась, закончила мысль Эрика, на что Мести показательно отвернулась, начав теребить длинную красную гриву Джота. Пока девушки продолжали свою шуточную пикировку, я методично разглядывал выданный мне значок. Радужный значок представлял собой гладкий прозрачный камень, граненный в форме стекла и имеющий внутри себя полость, заполненную переливающейся всеми цветами радуги жидкостью. Более того, как сказала Эрика, сам камень постепенно эту жидкость впитывает и выпускает наружу ее испарение, даря окружающим легкий цветочный аромат, такой же, какой мы чувствовали у самого входа в парк. Работает, правда, такой ароматизатор всего лишь год, но это и не его основная функция. Знаешь, меня ведь интересовали твои исследования, а какие именно? Не хотелось бы занимать твое время слишком сильно, но расскажи хотя бы про эксперимент с глумами, от которого мы тебя отвлекли. О, это действительно довольно интересно. Девушка отложила чашку чая в сторону, заняла более удобную позу и приготовилась вести очередную лекцию. Видишь ли, как я уже говорила, я занимаюсь разработкой тонизирующих средств на основе фитогормонов, основным источником которых как раз выступают глумы. Они могут производить нужные мне соединения, но для финальной обработки те приходится сильно выпаривать, ради создания концентрата. Казалось бы логичным, попросту взять подобные соединения от Вайлплюма, ведь там их должно быть много больше, да и концентрацию они должны иметь выше, но нет. У Вайлплюма вообще не могут вырабатывать нужные мне гормоны. И это странно, не то слово. Я разработала несколько теоретических выкладок, почему это происходит, и как раз перед вашим приходом пыталась проверить их на практике, но не успела. Впрочем, версия о негативном влиянии травяных камней частично подтвердилась, задумчиво покивала Эрика. Насколько я помню, глумы не могут развиться без травяных камней, спросила Мисти. Это не совсем так, все так же задумчиво протянула Эрика, все зависит от места обитания. Как это ни странно, но глумы, обитающие в глухих сырых местах, скрытых от света солнца, вполне себе могут эволюционировать в вайлплюмов. Их грибные шляпки обычно имеют куда больший размер, а корневища практически полностью отпадают за ненадобностью. Вот почему у твоих глумов вместо корней какие-то странные отростки, именно. И это тоже часть эксперимента. Различаются два вида глумов, полевые и эукариотические, то есть грибоподобные. Нужные мне гормоны, как ряд других, вырабатываются полевыми глумами куда более активно, чем грибоподобными. Но также имеет место быть и обратная ситуация, и тот же фермент С4 вообще не выделяется полевыми, в то время как у грибоподобных он является одним из ферментов первой группы, и без него просто физически невозможно размножение эукариотических глумов. ХММ, а у тебя часом нет представителей полевых глумов? Я бы хотел поглядеть на такого повнимательней. Есть, удивилась Эрика, сейчас принесу. Девушка встала из-за стола и направилась к стоящим подле одной из стенок ящикам. «Ты что-то понял?» – подала голос Мисти, глядя Эрике вслед. «Возможно, я знаю, что некоторые покемоны могут изменяться из-за ареала своего обитания, как те же пещерные зубаты, что в отличие от лесных совсем не имеют шерстяного покрова. Но здесь изменения слишком глубоки, не просто на уровне строения тела, но уровне биохимии. Возможно, вот, о чем шушкаетесь?» Девушка несла в руках синюю луковицу с крошечной грибной шляпкой и огромными красными лепестками под ней. От каждой из весящих плетьми конечностей покемона отходило множество тонких корней, что в попытках нащупать почву активно извивались. ХММ, одев солнцезащитные очки, отчего Эрика в недоумении подняла одну бровь, я начал рассматривать ауру покемона. Ядовитая составляющая этой крохи была заключена в его незначительной шапочке, в то время как все остальное тело было попросту пропитано травяной энергией, кроме, пожалуй, лепестков, что даже сейчас активно собирали и аккумулировали энергию солнца, разгоняя ее по всему организму травяного покемона. Еще до того, как Эрика успела насторожиться, я снял с пояса покебл и отточенным движением призвал наружу игнила, отчего глум в руках Эрики истошно завизжал, начав во все стороны хлистами своими лапками-корневищами. И это помимо раздавшейся во все стороны одуряющей вони, из-за которой девушка была вынуждена уронить покемона на землю и закрыть нос. «Алекс», недовольно прогундосила она, «что за черт?» «Извини, я, кажется, понял, в чем дело, и хотел проверить свою теорию, совсем не подумав о реакции малыша». «Эй», сел на корточки перед закопавшимся в землю покемоном и аккуратно коснулся пальцем торчащей снаружи шляпки. «Нет», — воскликнули обе девушки, и удивились, когда новой волны вони не последовало. «Просто мой туман выпил всю энергию из разбрасываемых им спор, отчего те моментально засохли, не успев добраться до обонятельных рецепторов потенциальных захватчиков. Послушай, здесь тебе ничто не угрожает. Наоборот, я хочу помочь тебе стать лучше, стать сильнее». Из-под земли показалась пара больших недоверчивых глазок, стать полезнее для Эрики. «У-у-у», глазастое чудо вылезло из земли по пояс, и сонным голосом обратилась к Эрике, на что та лишь ошарашенно кивнула. Уж кто-кто, а ученый-ботаник точно должна была знать, что сделает глум при нежелательном физическом контакте, оттого и была несколько не в себе, выстраивая в своей голове теорию за теорией. «Лум», решительно глянув мне в глаза, кроха окончательно выкопался из земли, но стоило его взгляду наткнуться на ожидающего в сторонке игнила, как былая робость и опаска накатились новыми силами. «Не переживай», — поспешил я остановить бегство, — «это мой покемон, и он не причинит тебе вреда». «Да, это ты его отговорила вызывать это чудовище», — послышался шепот Эрики, с долей опаски поглядывающий на Игнила. Ответа Мести я уже не слышал, полностью сосредоточившись на Глуме. «Ты ведь хочешь стать сильнее, чтобы помогать своему наставнику, Луу?» Решительно кивнул малыш. «Тогда слушай, что тебе надо сделать. Но сначала, Игнил, солнечный день, Маререр», недовольно протянул ящер, но послушно исполнил команду. Все, даже работающие не покладая корней, покемоны ощутили, как воздух под куполом существенно нагрелся. «Ты чувствуешь?» – спросил я у Глума, разливающееся вокруг тепло. «Чувствуешь, как лучики солнца нежно касаются твоих листьев?» Покемон прикрыл глаза, неуверенно кивнув и расплывшись в довольной улыбке. «Я видел, как солнечное пламя концентрируется на поверхности его травяной шевелюры, впитывается в его листья, откуда стремительными потоками расходится по всему телу. И, конечно, этого было недостаточно для эволюции, пусть подвижки в эту сторону видны и невооруженным взглядом. От начавших менять свой цвет листьев, до общего легко осветления кожи покемона, что от синего оттенка начало перетекать в темно-зеленый, как потоками приятного, нежного тепла они растекаются по твоему телу. Глу-у-у, расслабленно протянул он, все так же довольно улыбаясь. Попробуй повлиять на эти потоки, ускорить их, или замедлить, а может вообще остановить. Покемон нахмурился, не получается, у-у-у, прохныкал он, открыв глаза и замотав головой из стороны в сторону. Тогда попробуй просто направить их, вот сюда, я коснулся пальцем точки между его глаз, именно там я видел зеленое ядро существа. Малыш вновь закрыл глаза, и некоторое время хмурился, а я видел, как внутри его тела уже давно укрепленные каналы под солнечное пламя начали перестраиваться, сводясь к единой точке. Доселе замкнутая система во многих местах попросту оборвалась, и все поглощаемое покемоном солнечное пламя устремилось в его травяное ядро. Бледно-желтая аура растворялась в зеленом мареве, словно вода в песке, отчего ядро покемона с каждой секундой начинало вести себя все более и более активно, выдавая травяную энергию целыми волнами, оседающими во всем теле покемона. Глум продержался недолго, и уже спустя пару десятков секунд покрылся плотной пленкой слепящего зеленого света, а когда тот развеялся, перед нами стоял уже совершенно другой покемон. Тело Глума вытянулось, превращая синий шарик на ножках в гуманоидное существо с бледно-салатовым оттенком кожи. Ранее растущие из головы листья опустились ниже, превратившись в травяную юбочку. А грибная шляпка превратилась в пару грибных же цветов, напоминающих уменьшенную и более изящную версию шляпки Вайлплюма. «Ты», — ошарашенно протянула Эрика, и замолкла, пока новорожденный покемон застенчиво взирал на нее с ощутимой долей надежды. Алекс устало выдохнула Мести, что все же рассматривала новую эволюцию Глума с любопытством. «Так», — взяла себя в руки Эрика, «а ну быстро всем не рассказал». Вцепилась она в меня. «Нет, сначала нужно все записать». Отпустив ворот моей рубашки, девушка рванула в сторону соседней арены. «Нет, нужно позвать аспирантов», сменила курс к лифтам, «или позаботиться о покемоне». Резкий разворот, и растерянная девушка падает на пятую точку. «А-а-а, что мне делать?» Эрика схватилась обеими руками за голову, обратив свое горе в направленный куда-то в небо рев. «Беля?» – вопросительно протянул мелодичным тонким голоском новый покемон, глядя на своего тренера с серьезным беспокойством. В лесу, граничащем со священной рощей бульбазавров на востоке и Лавендертауном на западе, притаилось нечто странное. Проходящие мимо путники могли бы здорово испугаться, увидев скрывающуюся в кронах деревьев морду огромного мюта. Но хорошо, что в такой глуши встретить кого-либо практически невозможно. Лежащая прямо на вершине их воздушного шара Джесси лениво думала о всей глупости сложившейся ситуации. Девушка пришла в Эр, чтобы узнать правду о своем отце и, возможно, если хватит сил, наказать ублюдка, разрушившего их семью и превратившего ее жизнь в ад. Но судьба продолжала смеяться над бедной девушкой, и вот уже больше месяца она не имеет ни времени, ни возможностей по сбору информации о событиях тех лет. Приставленные к довольно странному тренеру, они обязаны проявлять все возможное актерское мастерство и творческие подходы мышления, чтобы раз за разом навязывать парню битвы на своих условиях. И раз за разом он умудрялся преодолевать поставленные трудности, принимать серьезные решения, и даже рисковать своей собственной жизнью, пусть он и не знал, что жизни его никогда и ничего не угрожало, кроме, конечно, тех редких случаев, когда он сам решал расстаться с бренным миром особо изощренным способом самоубийства. Джесси до сих пор с содроганием вспоминала ту вылазку в самый центр маточного улья Бедрилу, а заплыв в озере с разливом каменной смолы, да и та попытка искупаться в кишащем граймерами прудике, невесть откуда взявшимся на северо-востоке Канта. Парень явный самоубийца, но стоит отдать должное его подготовке. Там, где они, пара опытных агентов, с трудом умудряются пройти мимо кучи плотоядных ядовитых тварей, Кетчум пролетает походя, совсем не замечая препятствий. «Джесси!» — послышался голос ее напарника, «у меня отличные новости». «Что случилось?» — протянул хриплый звенящий голос их отрядной головной боли, что, видимо, только-только проснулся. «Нам выдали небольшой отпуск. А как же цель?» — протянула девушка. «Его примет другая группа близ Вермиллион-Сити. Из чего вдруг такие нежности? Неужто Адамс наконец признался твоей намалеванной заднице в любви?» «Ой, заткнись!» — поморщился синеволосый, вынужденный с первых встреч с целью отыгрывать роль глупого самовлюбленного кретина. Хотя эффект лака для волос ему нравился, о чем уже давно догадалась его напарница, не упускающая возможность подколоть свое фактическое начальство, нас вызвали в Селадон-Сити, из-за того, что девушка все еще лежала на вершине воздушного шара, Джеймс не увидел, как та вздрогнула, а лицо ее, пусть и на секунду, сделалось затравленным, беспомощным, для допроса, а после, если это не очередная подстава, хмыкнул Джеймс, у нас будет пара недель отдыха. Наблюдение за целью будет восстановлено в зависимости от его дальнейшего маршрута. Либо на островах Синнабар, либо в Фуксиа-Сити, либо в Сафран-Сити. Ладно, когда отправляемся? Девушка пыталась звучать естественно, но, судя по отсутствию ответа, провалилась. Что-то не так? Серьезно спросил Джеймс. Нет, все в норме, ответила Джесси, даже не думая посвящать своего, можно сказать, единственного друга в свои же проблемы. Уж больно многое они прошли за те полгода, что Кетчум занимался подготовкой к путешествию, чтобы считать Джеймса простым коллегой, так когда отправляемся? Завтра. Сперва нужно передать цель отряду Бетта. Именные, не слишком ли это? Начальство сказало, мы исполняем, пожал плечами юноша, забираясь в корзину воздушного шара, едва не наступая при этом на вновь улегшегося дремать Мюта. Спускайся, мы выдвигаемся. А ты, навигатор пушистый, вставай давай. Легкий пинок мыском ботинка по кошачьей лапе вынудил недовольно бурчащего себе под нос кота окончательно проснуться. Сволочи, уйду я от вас. Глава 65. Подготовка к битве. Глава 65. Подготовка к битве. Тем же днем. Синна. Джубилайф-Сити. Центральный штаб Лиги покемонов региона Синна. Середина дня. Жгучее солнце уже которую неделю практически непрерывно прогревало город, серьезно мешая работе большинства жителей Джубилайф-Сити. И даже сотрудники отлично кондиционированного офиса, расположенного в высоченном небоскребе в самом центре столицы, не стали исключением. Длинноволосая блондинка с огромной усталостью, легко читаемой на ее миловидном личике, изучила свой последний на ближайшую неделю документ и поставила на него свою печать. Девушка плавно положила лист бумаги на стопку таких же, зажмурилась и, протяжно вздохнув, потянулась. Улыбка так и норовила украсить ее несколько уставший лик, а звонкий хруст в спине, казалось, приносил девушке физическое удовольствие и облегчение. Командировка. Как много всего заключено в этом слове. Большая часть сотрудников, работающих в центральном штабе, лишь вымученно улыбаются, стоит только сообщить им новость о необходимости съездить в другой город. Но только не она. Стоило появиться первым сообщением, даже не о необходимости, а лишь о возможности выбраться из этой застарелой клоаки, как девушка ухватилась за этот шанс стальной хваткой, которой позавидовала бы даже ее драконица, взрослый, между прочим, Горчомп. Все же удивительно дело, не только вырваться из окружающей ее трясины каждодневных дел, рванув в соседний регион, но еще и расследовать возникновение, возможно, нового легендарного покемона. Даже Клайв, ее персональный помощник, никак не смог отговорить девушку от подобного, и сдался сразу, как увидел знакомый блеск в ее бледно-серых глазах. «Все, я выдвигаюсь», — провозгласила блондинка, не тая улыбки, буквально подскакивая с удобного офисного кресла. Девушка стремительно покинула помещение, минуя ошарашенного Клайфа, не забыв по пути стянуть с расположенной у самой двери вешалки свое любимое черное пальто, украшенное черными же меховыми манжетами. «Мисс Брэкфилдс». Увы, но секретарь опомнился лишь тогда, когда за девушкой уже давно закрылась дверь. Клайв прекрасно понимал, что нет никакого смысла гнаться за шебутной блондинкой, ведь даже если он и сумеет ее настигнуть, заставить закончить работу как положено у него не хватит ни авторитета, ни сил. «Эх, удачи!» – протянул он в пространство, направляясь к заваленному бумагами столу госпожи Брэкфилдс. «Бедняге предстоит разобрать все подписанные девушкой документы, изучить ее заметки, отправить исправление адресатам и каталогизировать все это дело. В общем, сделать не только свою работу, но и работу его начальницы». Прямо в лифте, облачившись в свой любимый черный плащ с черными же меховыми манжетами, на крышу здания блондинка вышла уже во всеоружии. Продуваемая всеми ветрами, на такой-то высоте, девушка довольно подставила лицо теплым лучам солнца, пока ветер трепал ее длинные желтоватые волосы, то и дело норовя выдернуть из боковых прядей памятные заколки из перьев редкого покемона, подаренные ей ее бабушкой еще в детстве. Чувство свободы наполняло ее сердце, отчего блондинка до последнего пыталась насладиться этим моментом, оттягивая начало путешествия на юго-запад, но тянувшись к нему всем сердцем. «Пора», — решительно кивнула она, выхватывая один из десятка покеболов, висящих на поясе девушки. Черный стилизованный шарик увеличился до приемлемых размеров прямо в руке блондинки, и сразу же изверг из себя мощный луч красной энергии. Лишь миг, и компанию девушки составляет огромных размеров молчаливая драконица, длинной с десяток метров от кончика морды до заднего хвостового плавника, темно-синий шипастый монстр с бежевым брюхом и такого же цвета огромными шипами, украшающими подобие крыльев, что долгое время мог сниться в кошмарах особо впечатлительным личностям, лишь довольно заурчал, почувствовав на своей жесткой шкуре потоки прохладного ветра. Хотя урчание то сопровождалось радостным оскалом, отчего скорее походило на приветствие голодного дракона, отданного его будущей пище. Мало кто обрадовался бы подобной встрече. «Ты готова, Хайрем?» — кратко кивнула драконица, расправив крылья. «Отлично, только постарайся не гнать, как в прошлый раз». Лицо девушки хмурилось, но в глазах ее таилась затаенная радость, не только от предвкушения предстоящего путешествия, но и от ожидаемого полета. Что бы она ни говорила, но блондинке безумно нравились все эти чувства. От ощущения рассекаемых спинным плавником ее горчом по потоков воздуха, до наслаждения свободным полетом, когда девушка таки срывается от бешеных скоростей, чтобы спустя несколько секунд радостного визга быть подхваченной своим покемоном. Каждый раз как в первый, и сегодня исключения не будет, ведь драконица прекрасно знает любовь ее мастера к подобным забавам. Хайер, Габриэлла, как смеешь ты насмехаться над своим тренером? Девушка сложила руки под объемной грудью, смотря усмехающемуся дракону прямо в янтарные глаза с вытянутым зрачком, но не смогла долго поддерживать суровый вид, и позволила таки счастливой улыбке появиться на ее устах. «Вперед!» — скомандовала она, запрыгивая на спину покемона, усаживаясь позади спинного плавника, за который и ухватилась. «Конта ждет нас!» Крыша не трескалась от тяжелой поступи дракона только лишь потому, что была специально укреплена для посадки вертолетов. Ну и не только. Медленные, поначалу, шаги становились все активней, пока не превратились в натуральный галоп. Горчом просправила крылья, разведя когтистые лапы в стороны, и с силой оттолкнулась от земли. Моментально подхваченная интенсивными потоками воздуха, Габриэлла издала радостный громоподобный рык, заставив слоняющихся внизу зевак задрать головы кверху. Драконица стремительно набирала скорость, пока ее наездница созерцала уже начавший мелькать где-то вдали океан. Девушка старалась отринуть думы о назначении своей поездки, не думать ни о предстоящих интереснейших исследованиях, ни о возможной серьезной битве, ни о проблемах ее региона, что неприметно возникнут, стоит ей не справиться с возложенной на ее плечи задачей, и даже о негодовании ее подчиненных, которым блондинка приказала отправляться без нее в самый последний момент, когда уже поднималась на крышу здания, она старалась забыть. Конечно, они прекрасно понимали характер своей начальницы и, возможно, даже ожидали подобного, но все же, пока они вынуждены сидеть в тесной кабине одного из дирижаблей Лиги, место назначения располагалось посреди океана, куда самолету не сесть, а вертолету не добраться, она будет наслаждаться простором всего небосвода. Нет, все это она оставит на потом, А сейчас Синтия будет наслаждаться свободой. Ху, а-а-а! Радостно кричала блондинка, падая вниз. Потоки воздуха, бьющие в лицо, забавное щекочущее чувство внизу живота, легкость во всем теле. Все это, буквально, сводило Синтию с ума, заставляя отринуть все мирские проблемы и невзгоды, полностью очищая голову. Есть лишь она, свободное падение и океан, навстречу к которому она несется. Ну, и дракон, каха, приземление, как всегда, было несколько жестким, но не болезненным, давай еще. Словно маленький ребенок потребовала она. Казалось, от блеска ее глаз могли зажигаться звезды. ГХР, ГРРРР. Внизу, Синтия привыкла доверять чувствам своих покемонов, что в большинстве случаев куда острее ее собственных. И даже тягучее любопытство, на пару с желанием, если не сказать жаждой, вновь повторить прыжок, не смогли подавить эту привычку. Если Габриэлла утверждает, что внизу есть что-то опасное, особенно когда они находятся посреди океана, то значит так и есть. Тогда давай ускоримся. Незачем тратить время попусту. Послушно исполнив приказ, Горчом прозагналась, со слышим хлопком преодолев скорость звука, пока пытавшаяся просчитать расстояние от текущей точки до ее региона Синтия даже не заметила подобного, все так же крепко сжимая спинной плавник своей летающей земляной акулы. И обе эти леди совсем не заметили десятка светящихся золотом глазок, взирающих из-под воды на странного, но довольного сильного покемона. Преодолевая весь разросшийся в преддверии начала операции лагерь, к центральной палатке, именуемой командным пунктом, несся взмыленный растрепанный молодой еще парень. Глаза его источали столь сильный ужас, что никто из обитающих в лагере оперативников, разведчиков, логистов и прочих специалистов не рисковали остановить юношу, и лишь обеспокоенно глядели ему вслед. Исключением были лишь сотрудники безопасности, коим положено бдеть даже здесь, на отшибе мира, но и те, обращая внимание на все положенные знаки отличия, пропускали докладчика без остановок. ГГОСП. Уже у самых пол, прикрывающих нутро командного центра, юноша не удержался, и таки поскользнулся на ледяной поверхности, рухнув на бок и сильно прикусив язык. Огромный ледник посреди океана – не самое удачное место для подобных забегов. Гавпавалафили, шамкал он, вползая в палатку под ошарашенным взглядом всех собравшихся внутри людей, на Нафнафали. Тфакан. Тихо. Рявкнула Лорелей, заставив часть присутствующих, в том числе и спешащего с доносом гонца, вздрогнуть от неожиданности. Лишь одиноко сидящий в углу палатки мужчина одобрительно кивнул на действия девушки, отчитался по форме. Ефть. И дайте ему раствор бензина. Гонец, стоит отдать ему должное, пусть и имел крайне нервозный вид, но назначенную начальством задержку принял достойно и, как и положено по инструкции, прополоскал рот обеззараживающим и противовоспалительным раствором, позволившим ему говорить внятно. «Доклад?» – вопросила Лорелей, сидящая во главе стола, с разбросанным на нем бумагами и виднеющейся на голографической карте схеме подводного рельефа. «Есть!» – куда четче приступил неудавшийся бегун к рассказу, задержавшись на добрую минуту из-за столь неудачного падения, с северного направления был замечен крупный покемон. Предположительно, Горчомп направляется в сторону лагеря. ХММ, земляная акула посреди океана, возможно, нас почтила своим визитом чемпионсина. Это в ее духе, примчаться раньше срока почти на сутки, еще и без предупреждения. В любом случае, Саймон, девушка обратилась к одному из подчиненных, стоящих вдоль правой стенки шатра, пошли кого-нибудь из своих на разведку. Близко не приближаться, на агрессию не провоцировать. Если это и действительно Горчом Псинти, сопроводить ее ко мне. Есть. Свободен, обратилась она к вздрогнувшему под взглядом алых глаз гонцу. Ей есть. Едва не взвизгнул он, стараясь убраться из-под начальственного взгляда как можно скорее, но, выбежав наружу и едва не поскользнувшись на том же самом месте, все-таки немного успокоился, и уже решительным, но не очень быстрым шагом направился обратно, к штабу разведки, на все лады костеря про себя помехи близ нулевого квадрата, из-за которого бравый служака должен мотаться туда-сюда по всему лагерю. Итак, раз уж Синтия решила прибыть раньше срока, то с ее поддержкой мы сможем постепенно начать выстраивать планы возможного противостояния. И пока мы ждем нашу гостью, думаю, есть смысл обсудить план переговоров. Без самого парламентера, раздался голос одного из подчиненных. Он вот-вот должен прийти, и роль его. Всем доброго вечера. Полы шатра в очередной раз распахнулись, позволив веселому на вид молодому мужчине, с пылающими золотом глазами оказаться внутри, чертова холодина. Почему нельзя было использовать обычный корабль, а не этот чертов лед? Не поясничай, Лорелей закатила глаза. Нам предстоит серьезная операция. Ты уже изучил полученные данные? Да, мужчина стал серьезным в один миг, и прежде, чем мы начнем. Роберт, я рад вновь видеть тебя в наших рядах, и соболезную твоей утрате. Благодарю, сухо кивнул умастившийся в самом углу мужчина. Итак, господа, Эрик Диланс обвел всех присутствующих серьезным взглядом, и дамы, мы в заднице. Не нагнетай, поморщилась рыжая, это всего лишь дикие покемоны. Действительно, всего лишь огромное гнездовье диких драконов, возглавляемое едва ли не доисторическим драгонайтом. Всего лишь 5 десятков взрослых особей драконов, 5 старейших и 1 древний монстр. Про молодняк я даже не говорю. От сигнатур Дратинис боят все приборы в радиусе 10 километров от ясельной кладки, настолько их там много. И вся эта драконья когорта расположилась всего лишь в дне пути от Канта. Ланс, да-да, умолкаю. Но все же, лучше нам не провалить первую часть плана. Я очень, очень не хочу вступать в битву на таких условиях. Это уже зависит от тебя и твоего драгонайта. Мой лорд, конечно, достаточно обаятельный дракон, но... Ланс устало выдохнула Лорелей. Молчу. Эх, девушка вновь издала усталый вздох. Вся эта операция успела знатно вымотать Лорелей. Поиски места, установка временных баз, организация отрядов логистов и разведчиков. А ведь она даже не чемпион, чтобы заниматься такими вещами. Но, увы, больше никому. Бруно смылся, Агата отказалась лишний раз шевелить своей старой задницей, а Ланс, ну он Ланс, думала девушка, издавая очередной тяжелый вздох и переводя свой взгляд на полученную разведкой карту, еще и Сабрина. Как же все не вовремя, мимолетного взгляда удостоился и сидящий в углу помещения безутешный отец бедной девушки. Итак, план А, переговоры. Приглашение парламентера, девушка вопросительно посмотрела на Ланса, на что тот кивнул. Лорд больше по полетам, чем по плаванию, но он справится, дополнил он, шепнув в конце, лишь бы не сожрали, не сожрут. На переговоры отправятся Ланс и Синтия, как сильнейшие среди нас, и как владельцы своих собственных драконов, в сопровождении. Вместо Сабрины, девушка неловко сместила взгляд на сидящего в углу мужчину, буквально на секунду. Пойдет Роберт, что обеспечит экстренную эвакуацию и наблюдение за эмоциями оппонента. Также в сопровождении приписан некто. Алекс Скар, глядя на недоумевающие взгляды, девушка поспешила дополнить, направлен лично Гудшоу, как владелец особой портативной установки барьерного типа, а также уверенный пользователь ауры. Зачитав приказ, девушка странным взглядом окинула непривычно серьезного Ланса. «Тебе что-то о нем известно», спокойно подметила она. Встречались разок, и, с одной стороны, если Гудшоу считает, что навыки Скара могли бы нам помочь, то так и есть. Но вот с другой, все обитатели палатки заинтересованно слушали второго после бога, то есть официального заместителя Лорелей по боевой части операции, драгонайты, а возможно и любые драконы, на дух не переносит Скара. Лорд при первой встрече едва не напал на парня, да и драгонайта Ука, по словам Алекса, поступил так же. В документах, что я видела краем глаза, начала говорить одна из 3 присутствующих в палатке девушек, указывалось, что свидетелем первого нападения нашей цели был именно Скар. Ланс кивнул, отвечая на вопрошающий взгляд девушки, и подбадривая ту на продолжение, не могло ли выйти так, что именно его присутствие стало причиной нападения. Вполне, ответил Ланс, из информации, что удалось разузнать мне, вина всему лежала на Билли Сайпере, ученом, обитающем на том самом маяке, как вас всем уже должно быть известно. Его действия могли как спровоцировать Драгонайта, так и просто приманить того. Вполне возможно, что покемон атаковал именно из-за наличия Скара в том месте. Как бы то ни было, я настаиваю на исключении Скара из группы сопровождения. Он может быть полезен в бою, а также может пригодиться при эвакуации, но в составе парламентеров ему делать нечего. Жаль, но при таких вводных, о которых Гудшоу не упомянула и слова, девушка раздраженно фыркнула. Это действительно будет лучшим решением. А как вы планировали использовать Скара? Спросила очередная помощница Лорелей. Хаэм, девушка отвлеклась от отчета, переведя взгляд на вопрошавшую. Ну, моментально смутилась та в ответ. Это аура, Что это, и как это могло бы помочь? Аура здесь ни при чем, и что это такое, тебе ответит Ланс, если захочет. Я же рассчитывала использовать его барьерную установку. Судя по данным, она каким-то немыслимым образом способна создавать барьеры прямо в воздухе. Причем помимо того, что их можно использовать как точку опору, они способны еще и неограниченно перемещаться в пространстве. То есть как, не поняла вторая подопечная, левитирующий псевдоматериальный объект, имеющий жесткую точку привязки, но не имеющий ее, как я и говорила, я не могу даже представить, как это работает, но оно работает. Свидетелей, целый северный район Церулин-Сити, над которым он пролетел на этом чуде. Может быть, тогда он просто отдаст генератор нам? Спросила первая, и сразу же осеклась, поняв смысл своих слов. Хотя бы на время операции, уточнение звучало жалко. Любой из здесь присутствующих понимал, что если этой технологии нет даже у Лиги в лице Гудшоу, то получить действующий, возможно даже единственный в своем роде образец будет попросту невозможно. Непосредственно план переговоров, а также возможные реакции на действия монстра обсудим позже, когда... Здравствуйте, я бы постучала... Но тут нет двери, меж полами палатки появилась блондинистая голова с парой черных перьевых заколок, пока все остальное тело оставалось вне шатра, и было скрыто за тонкой брезентовой тканью. «Мисс Дрэкфилс», — удивилась Лорелей, — «куда делся ваш сопровождающий?» Нахмурилась девушка, вновь ожидая подставу от неотличающихся компетенцией подчиненных. «Сопровождающий, я приземлилась возле большого шатра в центре ледника». Полагая, что это здешний штаб, вас должны были перехватить еще на подлете, и проводить сюда. Сняв очки, Лорелей принялась устало массировать переносицу. Ой, извините, я думала, что та наездница на пиджите, просто патрульная. Синтия зашла в палатку, под молчаливое одобрение Ланса, и пожала тому руку, словно приветствуя давнего знакомого. Они пыталась перехватить Горчомпа на пиджите, проговорила Лорелей, зажмурив глаза. Пока девушки по правую ее руку бледнели, ожидая реакцию начальства, госпожа Лорелей, очередной визитер ворвался в штаб, Синтия, и осекся, стоило ему наткнуться взглядом на блондинку, о чем-то перешептывающуюся с Лансом. Саймон, Лорелей водрузила очки на место, пристально вглядевшись в лицо подчиненного, только не говори, что банальная потеря коммуникации настолько сильно ударила по тебе и твоим подчиненным. Никак нет, вытянулся тот по струнке. Так какого, Лора, попытался вмешаться Ланс, не называй меня так, куда спокойнее ответила она, пошел вон, обратилась уже к Саймону. Мужчине оставалось лишь козырнуть, и как можно скорее покинуть командный штаб, ибо провал его подчиненного, а выбрать для перехвата сверхбыстрого дракона одного лишь пиджита, крайне плохая идея, особенно если учесть, что у них есть магнитоны из Кармари. Так, что я пропустила, раз уж вы здесь, можно на «ты»? Перебила ее Синтия, нам все равно еще работать вместе, изучать подводные руины, совмещенные с логов чуть ли не легендарных покемонов, а древние мне уже натерпится начать, святой Аркиус, только второго Ланса мне не хватало, хей, я вообще-то не особо горю желанием вторгаться в логово диких драгонайтов, да-да, это прямо видно по твоему довольному лицу, ты, КХМ, Роберт, о котором все уже успели позабыть, громко кашлянул, сопроводив сие действо слабенькой псионической волной, должной лишь привлечь внимание обитателей шатра к своей персоне, может продолжим обсуждение плана, дополнил, удовлетворенно кивнув, увидев, как трое из присутствующих моментально выхватили покебалы. «Ты прав, прошу прощения», вновь тяжело вздохнула Лорелей, убирая покебал обратно на пояс. Мысленно, девушка уже обещала себе уйти в длительный отпуск по завершению операции. Подлечить нервы, мисс Дрэк. Синтия, какими покемонами ты располагаешь на данный момент? Нам нужно составить план отступления на случай провальных переговоров, с последующим переходом на зачистку логова и отлов молодняка. Но, никаких, но, ты самолично вырезал расплодившихся экзегуторов. То, что в этот раз это будут драконы, не должно влиять на твой профессионализм. Если они не захотят сосуществовать мирно, то мы обязаны нанести превентивный удар, устранив угрозу в зародыше. «Да, прости», — серьезно кивнул Ланс, пусть и в глазах его плескалось нежелание вредить покемонам в общем, и драконьему роду в частности. Тогда девушка перевела взгляд на Синтию. «Со мной проблем не будет, я все понимаю», — спокойно ответила та, «все же не первый год занимаю свой пост. Касаемо моих покемонов, я взяла с собой сильнейшую десятку. Моя Габриэлла больше предпочитает твердую почву под лапами, и уж совсем не любит воду, но даже так от нее будет большая польза при воздушной битве. Думаю, она без труда прикроет отход, в случае проблем. Остальные же, вечер следующего дня, я оказался прав. Практически во всем. Орион, далеко не самый обычный призрак, отчего то, что моментально убило бы любого другого духа, лишь вызывало в бедняге чувство неукротимого голода, что терзало его даже в покебале. Решение его проблемы, как я и предполагал, оказалось на поверхности, напитка покемона энергии темного типа. Но увы, хоть в магазинах, в покецентрах и не только, имеются кристаллы-болванки под разные типы энергии. Практически все они используются в тех или иных приборах, но вот заряженных темных кристаллов в Канто нет, да и приборы, для работы которых требуются именно эти кристаллы, являются крайне специфичными изобретениями, применяемыми в редких научных лабораториях. Даже в распоряжении АУКа таких не было, не потому, что сложно достать, а потому что нет и не было нужды. Если добыть кристалл-болванку, который можно зарядить тенью, не проблема, то вот найти в Канто темного покемона. Скажем так, основной ареал их обитания простирается в некоторых районах Джотто, отчего в заповедниках и лабораториях таких покемонов не встретить, а искать тренера с нужным покемоном, вызывать его в Силадон, просить провести процедуру зарядки. В общем, в дело вступил Сириус, и приписываемое мне открытие новой эволюции Иви заиграло куда более яркими красками. Все же Иви родом как раз таки из Канто, и именно здесь находится крупнейших их питомник, а также ряд именитых грумеров, занимающихся Ивейко, что значит, что и в нашем регионе появится свой собственный покемон темного типа. Конечно, я рад новости о скором возвращении Ориона в стройные ряды моей команды, после которого засранца ожидает усиленный курс по освоению концентрации переноса разума, но все равно, мало кому покажется приятным необходимость прерывать романтический ужин с любимым человеком, пусть и ради спасения другого близкого для тебя разумного. Хоть с Орионом нас пока не связывают столь прочные узы, как, например, с Виви или Сириусом, но он все равно остается моим покемоном. В зал уже знакомого покецентра я вошел в весьма напряженном состоянии, пока за моим широким шагом мельтешила Мисти, едва не переходя на бег. Естественно, что ей также не понравился сорванный вечер, но все раздражения девушки довольно скоро было убито переживанием за здоровье Ориона. «Мистер Скар, рад видеть вас лично». Встречать меня вышел лично лечащий врач Ориона. Высокий, несколько худощавый пожилой мужчина с ровной осанкой и гордо расправленными плечами. Волосы его блестели благородной сединой, испещренная сеточкой мелких морщинок лицо оказалось гладко выбритым. Признаюсь, разговаривая с этим человеком по телефону, я ожидал встретить длиннобородого седоглавого старца, из-за хриплого, будто надтреснутого голоса. «Взаимно, мистер Джой. Нужно ли провести обмен с лабораторией? Нет, нужный покемон при мне». «Отлично, тогда прошу». Мужчина развернулся ко мне боком, жестом указав в сторону лифтов, и, стоило начать движение, пристроился с правой от меня стороны, пока Мисти молча шествовала слева. «Знаете, я действительно поражен, что вы оказались столь молоды. Когда Белла попросила меня принять вашего покемона, я был несколько удивлен, ведь давеча она сама выпрашивала у меня последнего, сотого пациента. Эти молодые вечно пытаются кому-то что-то доказать. Куда-то спешат, КХМ, старик осекся, видимо вспомнив и о моем не столь уж почтительном возрасте, но еще больше я удивился, когда эта упрямица таки признала за собой ошибку, а после вернула мне дело вашего Гингера, сопроводив то распечаткой ваших выводов по состоянию его здоровью. А разве мнение пациентов столь важно? Конечно нет, отмахнулся старик, КХМ, и вновь неловко прокашлялся. Обычно, нам попросту не требуются советы посторонних, но в данном случае, девочка слишком уж устала морально, и решила, что ваши слова должны как-то ускорить диагностику. И знаете, она оказалась права, ваши знания об энергетических структурах покемонов просто поражают, потому я не мог не заинтересоваться вами. И, должен признаться, я никак не ожидал, что помощник и соавтор профессора Аука окажется столь юн. Просто повезло предположить верный диагноз. Я никогда не исключаю элемент удачи, однако в данном случае вероятность ее проявления крайне мала, серьезно заявил он. Войдя в лифт, заведующий первого отделения данного покецентра окинул меня пристальным взором. ХММ, что вы думаете о моей внучке? М. Белладонна Джой, Она занималась вашим покемоном до меня. Она довольно ответственная. Отдает всю себя любимому делу. Я откровенно не понимал столь резкую смену диалога, пока Мисти, наоборот, окинула доктора подозрительным взглядом, и как-то даже вся напряглась. «Хммм», задумчиво протянул старик, осматривая то меня, то прильнувшую к моей руке девушку. «Жаль», едва слышно прошептал он. Двери лифта распахнулись, и до нужного нам кабинета мы добирались уже молча. В чем заключается суть заряда кристаллов, думаю, понятно и без лишних пояснений. Однако делать это жестким методом, то есть пытаться насильно впихнуть внутрь кристалла определенную дозу энергии, можно, но, во-первых, не каждый покемон владеет своей аурой на таком уровне, чтобы выделить из тела исключительно ее, не формируя атаки. А во-вторых, даже если все сделать идеально и чисто, то все равно остается достаточно высокий шанс, что кристалл не выдержит и треснет, единоразово высвободив весь скопленный заряд. Потому, чтобы не подвергаться опасности попадания под огненный, ледяной, электрический и прочие взрывы, была разработана специальная установка, работающая не с покемоном, но с его покеболом. Концентрация нужного типа энергии в покеболе не может повышать определенного предела, в отличие от покемонов, некоторые из которых способны развиваться чуть ли не до бесконечности. Выкачивая небольшую часть энергии из покебола, важно убедиться, что поглощаемая энергия обладает максимально возможной плотностью, что до начала операции покебол был полностью ею заряжен, что покемон находится внутри, дабы скомпенсировать потери. Все это нужно, чтобы случайно не сломать главное оружие любого тренера. Сама операция выглядела крайне просто. Вставить покебол в выемку в квадратной белой машине, вставить кристалл в соседнюю выемку и запустить аппарат, отслеживая данные на расположенном с одного бока мониторе. На что я обратил отдельное внимание, по завершению откачки в покеболе, судя по цифрам, было потрачено всего 30% заряда, и заполнились они в течение считанных секунд, что говорит о достаточно мощной внутренней энергетике Сириуса. Я, конечно, и без того мог изучить его ауру, но только рассмотреть степень черноты в и без того черном пятне, кое представляет из себя аура покемона, достаточно сложная задача. «Ну вот и все», — сказал доктор, извлекая из машины заметно потемневший, но все еще прозрачный кристалл. «Дальше лишь дело техники. Приходите завтра в утренние часы, и ваш покемон будет уже полностью здоров».